Эпилог. 3 месяца спустя. Давненько я не испытывал такого волнения. Странное дело, вокруг знакомые стены, знакомые дороги, знакомый город, а я все равно волновался. Наверное, слишком очеловечился. Передо мной открылись ворота Белого замка. Я постарался, чтобы Ли Сильвер не узнала о моем визите и не устроила пафосное приветствие с цветами, рукоплесканиями, коврами и газетными статьями. Мне хватило внимания за последние полгода. Я приехал на обычном автокэбе с обычным водителем, в обычном костюме. Но увидев меня у ворот, камердинер восточного крыла Жанет округлила глаза за очками и со всех ног понеслась сообщать директору о столь высоком госте. Передо мной тут же распахнули ворота, а у крыльца, уже без химер, меня лично встретила директор школы. Она широко улыбнулась. «Патриция Ринг, какая честь!» «Патриция Сильвер», — ответил я, — «как поживаете?» «Отчего же не предупредили, что приедете?» «Зачем вносить смуту в работу школы?» «Это ваше обычное состояние, мистер Ринг», — тихо, почти шепотом ответила Сильвер и открыла двери. В школе ничего не изменилось. Точно так же, как раньше, по коридорам и лестницам сновали ученики, от совсем мелких ребят до старшеклассников. Суета, гам, мельтешение. Сильвер взяла меня под локоть и повела по учебным аудиториям. В каждом классе нас приветствовали стоя. Директор школы охотно рассказывала мне о новых преподавателях, новых дисциплинах и новых методиках. Она знала, что совсем скоро ее опыт пригодится в других школах для адептов, которые откроются в Лэнсами. И не только в Лэнсами, но и в Хэтшере, Эгвуде, а еще в Новом Фариате и Новом Юнипорте. Разрушенные города начали отстраивать заново. В одной из аудиторий мы застали урок по искусству призыва. Профессор Капелли в своих неизменных мокасинах и стеганом халате расхаживал между рядами парт и рассказывал о 73-й печати призыва имени Джозефин Ардо. Знала бы Джо, что ее изобретение станет предметом изучения всех кадо школ Бриттона, она бы была горда собой. Я хотел повидаться с Софи, но, как оказалось, она куда-то уехала. Сказала на пару дней, но куда именно отправилась, не сообщила. Зато в коридоре я столкнулся с мастером Изао. Он остановился, чтобы поприветствовать меня. «Патриция Ринг, вас даже не узнать. Имперский лоск вам явно идет». «Да я всего лишь паршивый аристократ», — усмехнулся я. Мастер Изао тихо засмеялся. Сильвер сразу повела меня дальше, пока я не наговорил еще какой-нибудь ерунды. «Рэй, почему ты так ужасен?» — прошептала она, наклонившись к моему уху. «Вы тоже не ангел, док». Мы, наконец, вышли в коридор, где проводились уроки у старшеклассников. «Троих учеников должны были предупредить, что ты приехал», — сообщила Сильвер. «Подождем их здесь». Опять накатило волнение. Первым из аудитории вышел Клифф Хинниган. Он хоть и был предупрежден, но не ожидал увидеть меня сразу в коридоре, поэтому замер у двери, заметно растерявшись. «Патриция Ринг, рад вас видеть», — наконец выдал он и пошел мне навстречу, протягивая руку. Сильвер поморщилась. «Клифф, это неофициальная встреча, расслабься». Тот покосился на директора школы. Приказ расслабиться был выполнен в ту же секунду. Хинниган заулыбался и уже издалека принялся сообщать новости. «Рэй, я же научную статью написал про змеиные пещеры, представляешь?» Он подошел и крепко пожал мне руку. «И как отреагировало научное сообщество?» — поинтересовался я. Хинниган мрачно усмехнулся. «Сказали, что я лжец. Мне даже трофеи не помогли. Поэтому я собираюсь в еще одну экспедицию. Парней из своего стрелкового клуба возьму». «К морям не забудь заглянуть», — улыбнулся я. Хинниган закатил глаза, но ответить не успел. Из кабинета вывалился Дарт Ориван, и его не нужно было просить расслабиться. Это было его обычное состояние. «Мать твою!» «А, простите, директор, а заранее предупредить нельзя было? Я бы пивом запасся!» «Ой, простите, директор». Рукопожатие Дарта было похоже на давление чугунного пресса. «Как дела, дружище?» — поинтересовался он, тряся мою руку. «Как Хлоя?» «Все еще бегает по лэнсомским госпиталям и лечит все, что шевелится». Ему не нужен был ответ. Он и так его знал. Хлоя осталась рядом со мной, как ангел-хранитель, если у такого, как я, они вообще могут быть. «А как Матиас?» — продолжил расспросы Дарт. «Под парусами ходит», — ответил я. Дождался своего фрегата. «Это здорово!» — кивнул Дарт. А ты знаешь, что мой папаша передумал делать из меня патриция? Сказал, чтобы я все же доучился сначала, а то пишу с ошибками». «Это не основная твоя проблема, мистер Ориван», — вставила Сильвер. Тот поморщился. «Доброго слова от Ли не дождешься. А если будешь называть директора школы Ли, то вообще патрицием не станешь», — сощурилась Сильвер. Дарт ткнул в меня пальцем. «А этот парень вообще тебя док называл, и ничего, уже патриций?» Он еще чего-то там бурчал, но мне было не до него. В коридоре появилась та, кого я с таким волнением ждал. Терри Соло. Ребекка. Забыв обо всех разговорах, я пошел ей навстречу. Она ускорила шаг, отбросила плечевую сумку в сторону и бросилась мне на шею. Теперь ничто нас не разделяло, кроме одного. Терри принадлежала роду Соло, а они меня недолюбливали, хотя и не выражали неприязнь открыто. «Рэй, наконец-то!» — шепнула сестра, стискивая меня в объятиях. «Эй, Терри!» — заржал Дарт. «Хлоя тебе кудри выдернет, если будешь так на него вешаться!» «Можно я убью этого блондина?» — все так же шепотом спросила Терри. «Потерпи», — улыбнулся я. «Сначала я тоже хотел его убить, а потом прошло». «Вообще-то наш новый патриций Соло прочит мне его в мужья, представляешь?» Я замер. «Кого?» «Его, этого блондина», — ответила Терри. «Патриций говорит, что неплохо было бы породниться с правящим кланом Бриттона». В горле будто что-то застряло, и я закашлялся. Увидев мою реакцию, Терри засмеялась, но ее смех перебил недовольный бубнёж. «А почему мне не сказали, что ты приехал? Всем сказали, а мне не сказали. Хорошо, что у меня свои источники информации, и я держу все под контролем». Деловитый тон, звонкий голос, недетская серьезность и стремление держать все под контролем. Не узнать этого человека было невозможно. Я обернулся и увидел Фила Редвика. Чистого, причесанного в школьной форме. Показалось даже, что он немного подрос за то время, которое я его не видел. Он пожал мне руку. «Патриций Ринг, какими судьбами?» Я подхватил его официальный тон. «Дружеский визит, мистер Редвик». В его глазах вспыхнул уже знакомый мне азарт, но пацан быстро взял себя в руки и выдал так же неторопливо. «Хотите, я вам покажу мою лабораторию, сэр?» Он все же не выдержал и потянул меня в сторону, затем стиснул мое запястье влажными пальцами и прошептал с волнением. «Рэй, помнишь, ты в прошлый раз приносил мне 5 колец на расплавку?» Напряжение нахлынуло на меня мгновенно. Конечно, я помнил тот день, когда приехал в Ронстадт, чтобы вместе с Филом уничтожить печати. Я ни на секунду от него не отходил, пока он не расплавил все 5 перстней. «И что с ними?» — глухим голосом уточнил я. Фил сильнее сжал пальцы на моей руке. «Да с ними-то ничего, расплавились, да и все, делов-то. Я вообще про другое. В тот же день у меня возникла идея создать что-то новое и необычное, но прям руки чесались. Никогда такого не было». Мой голос стал еще глуше, почти что сел. «И?» «Думаю, это мое лучшее изобретение», — добавил Фил. «Я назвал его «Великое изобретение Филиаса Юджина Редвика». От слова «великое» у меня ёкнуло сердце. Если Фил назвал изобретение «великим», пиши пропало. Если бы пацан знал, что он из рода алхимиков, создавших печати, то он бы завалил великими артефактами весь город. «Я даже эксперимент провел пару дней назад», — продолжил мальчик, при этом все больше тревожась. Вместе с ним тревожился и я. «И что это за великое изобретение?» «Еще один вид порталов. Великие. Ну ты понял, да? Только возникла проблема. Я, когда проводил эксперимент, то из портала вылезло существо. Странное такое. Оно вылезло и... убежало». «Куда убежало?» — обреченно уточнил я. Фил кашлянул. «Ну, оно где-то тут по школе бегает. Или уже по городу. А может, за городом, но вряд ли оно выбежало за пределы страны. Хотя никаких гарантий, конечно». Я посмотрел на директора школы, потом на Дарта, Терри и Хиннигана, вздохнул и сказал уже им. «Похоже, мы рано расслабились. Еще один великий алхимик испортил нам жизнь». Все, кто был в коридоре, засмеялись. Фил поначалу обиделся, но длилось это недолго, 4 секунды. Потом мальчишка зашелся хохотом, его лицо озарилось радостью. «Великий алхимик, скажешь тоже! Я просто гениален! хоть и младший в семье. Интерлюдия пятая. Волхвы. Заброшенная ферма в поле Хеджера. Полночь. В ночи гремела гроза. А стены и крышу хлева бился дождь. Внутри было сухо и тепло. 9 волхвов с лампадами в руках стояли ровным кругом и ждали, когда все случится. На лбу каждого из них мерцал знак открытого глаза. На ворохе сена лежала женщина. Она рожала в чудовищных муках. Потная и уставшая леди Иветта Ринг стонала, кричала, плакала, выла, скребла ногтями и комкала сена. Волхвы смотрели на нее, не отводя оранжевых демонических глаз. Долгожданный ребенок появился на свет только к утру, когда гроза прекратилась. София обмыла его в тазу, обернула в полотенце и прижала к сердцу. Иветте было уже все равно. Младенец безжалостно убил ее при рождении. Даже такой, как он, не смог бы этого избежать. 9 волхвов в пояс поклонились несчастной роженице. Скоро они похоронят ее со всеми почестями. Ну а ребенок останется у Софи. Это будет следующий патриций рода Рингов. Белый волх Керрифорд. Волхвы вышли на улицу и посмотрели на первые лучи солнца, встающего на востоке за розовым маревом горизонта. «Что же ты видела, мудрейшая?» — спросил Тарот. Софи улыбнулась, греясь в благодатных лучах рассвета. «Я видела его», — ответила она. «Самое прекрасное будущее, какое только можно представить». А. Райер. Аристократ. Конец 4-го тома. Читал Вячеслав Булавин.